и как все будет, и, возможно, намекнуть ей на свою идею. Алекс же помрачнел. Он заново переживал свою жизнь с Натальей, все свои боли и обиды тех лет, и то, что Светлана Кузьминична никогда не вмешивалась, не сказала веского слова, как мать, потому что попробуй Светлана тогда пикнуть, ей бы тут же указали на ее место. Но теперь Алик просто возбухал от обиды. И Светлана всегда знала об этом. Алик не мог произнести про себя это слово. Первый сын Наташки. Какой-то бред. У этой девственницы, оставшейся по сути невинной даже через много лет замужества, недотрогой, целомудренной девой непорочной, и у нее сын. И Алик будет его лицезреть. Ну, маман дает. Ради красного словца, красного вечерца не пожалела родного сына. Хотя его мать, как все восточные люди, хитра и многомудра. Не зря она все это затеяла. Может, думает помирить его с Наташкой. Но они не ссорились. В общем, какая-то задумка у маман есть. Не так все просто. А куда же, извините уж, девать Инку, Лиску? По боку, как будто и не было. Маман все может. Но он не позволит обращаться с собой, как с марионеткой. Он мужчина, ё-моё, и у него семья. Алик вдруг почувствовал в себе силы и готовность защитить свою семью от посягательства. Но поганенькая задняя мыслишка не давала успокоиться. А что, если Наташка захочет вернуть их отношения? Ну что ж, но все должно быть по-человечески, прилично и достойно. Алик внезапно повеселел и уже без злобы смотрел на Светлану, которая мило пила кофе и болтала о чем-то совершенно стороннем тому, что занимало умы сидящих. Инна тоже была на нерве. Она не понимала этого сборища, которое устроила Алиса. Инна не любила свекровь. За вечную крутовню и фальшь, и глубочайшее равнодушие ко всем и всему, что не касалось ее самой и Алика, ее в первую голову. Игорь болтался где-то в самом дальнем углу. Инна чувствовала, что добром все не кончится. Приедет Наташа. К Наташе она до сих пор ревнует Алика. Оказалось, что у Наташи есть первый сын, которого она бросила, как котенка, только что не утопила. Инна не могла этого взять в разум. Как можно бросить своего ребенка? Даже будучи девчонкой, даже смертельно боясь мать отца, не знаю еще кого, но бросить и, кажется, никогда не видеть. Жить себе, поживать с другим мужчиной за границей, в холле и лилее. Узнав от Алика эту историю, Инна до сих пор была в шоке. И если раньше она относилась к Наташе, пусть с долей ревности, уж больно та была хороша, Инна это признавала, вполне нормально, а в какие-то мгновения, когда та помогала им с Аликом наладить отношения, было и такое, даже странно по-родственному любила ее, то теперь Инна не представляла встречи с Натальей. Встречи с этим ее сыном. Как она станет ко всему относиться? А вдруг она не сможет с ними быть? Что тогда? Инка знала себя. Если что-то западет ей в голову, не отвяжется. Но она будет стараться. Она станет светской. В конце концов, это не ее проблемы, ни их семьи.